Этот дождь пройдет, в город ночь придет, упадет с небес звезда. Я допью бокал крепкого вина и уйду из дома до утра. Под шум дождя проходит жизнь, под шум дождя уходишь ты, под шум дождя пройдет любовь. Под шум дождя взрослеем мы, под шум дождя вернешься ты, под шум дождя, под шум дождя. Под шум дождя.